«Не хотите чашку чая?» — спросила Эдвина. Он кивнул. В Голливуде обычно предпочитали более крепкие напитки, но Сэм не являлся поклонником этой традиции. Идя следом за ней в дом, он с трудом заставил себя отвести взгляд от ее стройных ног и бедер. Эдвина велела дворецкому принести чай, и, миновав библиотеку, они вышли в сад. «Вам нравится Лос-Анджелес?» — спросил он. «Да, очень. Мы с удовольствием приезжаем сюда. А этот раз совсем особенный. Наши младшие в восторге от того, что их сестра будет сниматься в кино. Ей очень повезло». «Ей повезло, что у нее есть вы», — Сэм улыбнулся. «Жаль, у Хелен не было таких братьев и сестер. Она ведь росла в одиночестве». Он заметил, что Эдвина погрустнела. «Обе наши семьи понесли тяжелые утраты. Она знала, что Хелен была еще совсем ребенком, когда погибла ее мать. Но мы продолжаем жить». Эдвина улыбнулась, и Сэм ощутил прилив нежности к ней. «Исключительная женщина». Красота и мягкость сочетались в ней со способностью стойко противостоять жизненным невзгодам. Еще в прошлый раз он отметил это качество, но теперь оно произвело на него особенно сильные впечатления. «Что вы собираетесь делать в Голливуде? Хотите посмотреть город? Побывать в театре?» Его интересовали ее планы, и она, безусловно, очень нравилась ему. Он чем-то напоминал свою дочь, и наивность его вопроса заставила Эдвину рассмеяться. Он слишком плохо знал Алексис. «Я буду присматривать за нашей юной кинозвездой, мистер Горовиц». Они улыбнулись друг другу. Он понимал, что она имеет в виду. Хотя Хелен никогда не позволяла себе слишком многого, тем не менее ему иногда тоже приходилось проводить с ней воспитательные беседы. «Сегодня она с Джорджем, поэтому я здесь с младшими. Но с завтрашнего дня я стану костюмером, телохранителем и воспитателем одновременно». «Нелегкая работа». Он улыбнулся, поставил чашку и вытянул вперед свои длинные ноги. Он тоже ей очень нравился. Несмотря на солидный возраст, Сэмюэль Горовиц выглядел очень молодо. Может быть, благодаря энергии, которая переполняла его. Он держался непринужденно и с любопытством взглянул на вошедшего Тедди. Эдвина представила их друг другу. Тедди вежливо пожал Сэму руку и сразу начал рассказывать о лошадях. «Потрясающе, Вин! Я ездил на двух! Они просто великолепны!» Сначала он катался на арабском скакуне, но затем, по совету конюха, пересел на более спокойного коня. «Как ты думаешь, где Джордж их купил?» «Не имею представления». «Одного он приобрел у меня. Того самого серого жеребца, который тебе так понравился. Хорош, правда? Я очень скучаю по нему и иногда жалею, что продал». Сэм говорил с Тедди так же тепло и дружелюбно, как и с Эдвиной. «А почему вы его продали?» Тедди вообще был любопытен, а лошади не менее, чем автомобили, составляли особый предмет его интересов. «Решил, что Джорджу и Хелен он нужнее, чем мне. Они иногда выезжают вдвоем, а у меня совершенно нет на это времени. И кроме того...» — Сэм грустно улыбнулся. «Я становлюсь слишком старым для верховой езды». Он притворно закряхтел, и Эдвина возразила. «Не говорите чепухи, мистер Горовиц». «Лучше называйте меня Сэмом, иначе я чувствую себя еще старше». «Я и так уже почти дедушка», — заявил он, и все дружно засмеялись. «Вот как? А мне Джордж ничего не говорил». Но на этот раз они просто поддразнивали друг друга. Сэм выразил надежду, что Джордж и Хелен не заставят его долго ждать, зная, как он хочет внуков. Ему нравились многодетные семьи, и сам он когда-то мечтал о такой. Но погибла мать Хелен, и он больше так и не женился. «Интересно, что же это такое?» «Быть тетей», — задумчиво сказала Эдвина и вновь наполнила чашки. Уже много лет слово «дети» для нее привычно ассоциировалось с младшими братьями и сестрами, и мысль, что у них тоже могут появиться дети, казалась ей странной.